Глава 19. Семья. Мне больше некуда, только в Спарту. Телефон трясет от звонков и СМС. Я даже не смотрю. Но не могу я сейчас. Растерянно меряю длинный коридор шагами. В начале кабинет Аленки Максимовны, в середине беса, в конце Аиша. Каждый выслушает и по-своему полечит. Но я не иду ни к кому. Потому что вроде как уже взрослый, и сколько можно. Надо самому решать свои проблемы. Но просто тот факт, что они все здесь, вот что они существуют, дает почву под ногами, которой мне сейчас не хватает. «Ром, чего мельтешишь?» – выглядывает бесы из открытого спортзала. «Нет же тренировки сегодня». Там, в зале, такие родные и знакомые с детства звуки со специфическим эхом из-за высокого потолка. Шлепки, обматы, эпизодический говор, смешки. Это успокаивает. Отрицательно качаю головой. Не буду беса нагружать. Он и так всеми нами нагружен под завязку. Хмурится. «Каиша, зайди». «Зачем?» «Она просила, чтобы ты зашел». «Окей. Сейчас Аиша меня разведет, это по-любому. Она словно считывает без всяких слов. Не ныть ей, не жаловаться. Настраиваю я себя». «Добрый день, можно?» Постучав, заглядываю я. Улыбнувшись, стреляет взглядом на стул. «Сама по телефону, — говорит». «Да, я хочу сдать студию в центре, 45 метров, второй этаж». «Аиша Артуровна, сдайте мне». «Перезвоню», — скидывает она вызов. «А что случилось?» И вот через 10 минут, пока она мне правит голову или просто уже гладит по голове, я уже ей ною, жалуюсь, стенаю. Вот как так? Я же не хотел. Нахрен они меня рожали? Вот беса говорит, почитай родителей, какими бы ни были, будь благодарен. А я не могу. А ты будь. Она меня бросила. Она, Ромочка, тебя родила, а могла бы и не рожать. Проблема за 15 минут решается. Ну, родила и что? Фыркаю я. «А то, что теперь ты есть у беса, у меня, у Марата, у Яшина, у Алены, Яси и всей малышни нашей. И мы все тебя очень любим и ценим. А могло бы тебя не быть? Да, в жизни много дерьма, но и хорошего немало. Тебе эту жизнь дали. Ты ей наслаждаешься». «Наслаждаешься же?» «Периодически». «Не прибедняйся. Бес считает, что я слабак». «Неправда». Он ругает тебя за слабость, потому что ты сильный, но позволяешь себе падать. И заметь, он тебя не бросает и не отталкивает. Он у тебя есть и будет. Да. А любовь, она приходит от разных людей. У меня вот тоже от родителей любви не было. Зато от беса столько, что все сверхом покрыло. Это вы на девушку намекаете? В том числе. А вот тоже дерьмово там. Девушка моя с вашим любимчиком Янгом укатила. Ядовито морщусь я, не открывая глаз. «Это значит, что она не твоя, Рома». «Не моя», — вздыхаю я. «Найди свою». «Не хочу другую, только ее. Чё делать?» «Читать Бусидо и остаться достойным самураем». «Я помню Бусидо, но она и не его». «Тогда честный бой, без подлости». Переходят ее пальцы на мою шею на плечевую. Расслабляюсь. На душе становится полегче. «Не переживай», – внезапно обнимает меня, целуя в макушку. «Ты замечательный мальчик. Умница, трудяшка и душевный котенок. И заслуживаешь безмерной любви. Мы тебя любим и очень ценим. Гордимся. Ты в нашей семье, важная ее часть». «Бля, я сейчас разрыдаюсь. Сжимаюсь». «Принимать», – шлепает мне по груди Аиша. «Не закрываться, не выталкивать. Вдыхай это, ну». «Мы тебя любим», — повторяет она проникновенно. Вдыхаю поглубже. Получаю еще парочку чмоков в волосы. Вкладывает мне в руку ключи. «Живи пока там. Потом разберемся. Цветы не забывай поливать». С дрожащим от эмоций нутром молча сбегаю. Я знаю, что Аиша не обидится на это. Она все чувствует. Сжимая в кулак ключи. В теле слабость, но в душе отпускает. Отвечаю на вызов, это мой Купидон, Корниенко. «Да? Ну как дела, Ромео, киска мурлыкает?» «Хрен там, бортанула». «Не понял». «Ну вот так». «Какой обоснуй?» «Никакого, завтра выбью из нее обоснуй». «Ну ладно, хрен с ними, с феями, я тебе три новых подарю, Давай ко мне в клубешник. Все уже здесь, только до тебя, как до Кремля. А у нас жара, как на Бора-Бора», — угорает Дэн. «А, чёрт, Знюх и Дэнчик, вылетело совсем. Давай-давай, лично поздравь. Еду».